Марика Крамер. Иллюзия свободы. Глава первая. «Она твоя любовница!» Кричу, что есть мочи, потому что сдерживать эмоции выше моих сил. Его непрошибаемая самоуверенность добивает меня окончательно. И что? Он, как ни в чем не бывало, разводит руками в стороны и для пущего эффекта пожимает плечами. «И что?» «Руслан, я под такое унижение не подписывалась, ясно? Каждый, кто был на этом грёбаном приеме, знает, что ты с ней спишь. Не преувеличивай». «Это я преувеличиваю? Да я преуменьшаю. Ты выставил меня абсолютным посмешищем. Да, я, возможно, не самая любящая жена, и мне начихать на твои похождения, но не ставить меня вообще ни во что перед посторонними — это уже чересчур. Ты не считаешь?» «Я не знал, что она тоже будет присутствовать. Довольно?» «Не надо мне лгать. Ты не мог не знать. От твоей несдержанности у меня голова болит. Зачем ты вообще женился на мне, если не можешь хотя бы попытаться создать иллюзию нормального, счастливого брака, такого, как у всех? А ты вдруг позабыла, да? Тебе наглядно продемонстрировать зачем?» Наш брак был заключен по чистейшему расчету, причем Руслана. Ни о каких чувствах и речи не шло, но его поведение выбивает меня из себя. Каждый раз заново. «Ты издеваешься надо мной? Я познакомила тебя со всеми друзьями и компаньонами отца. Я стояла и мило улыбалась по каждому твоему требованию, каждый раз и на каждом мероприятии, куда ты меня тащил, чтобы представить нужным людям. Разве я что-то позабыла?» «Да, потому что это еще не все. Руслан, я не собираюсь сейчас рожать. Мне еще год учиться, если ты вдруг забыл». «Какой год?» «Вшивы полгода. А потом ты будешь проходить липовую практику у меня же. И вообще, мне ли неизвестно, как ты учишься? Ты хоть представляешь, сколько бабла я уже отвалил, чтобы тебя не вышвырнули из вуза, куда тебя затолкал папочка?» При упоминании папы сердце сжимается. До сих пор не верю, что его больше нет со мной. И теперь я очень жалею, что в свое время не прислушалась к его настоятельному предупреждению. «Я, конечно, безумно благодарна тебе, что помог сдать два экзамена, но они тебе не настолько уж и дорого обошлись. Если это так легко, то решила бы все сама. Но ты ведь ко мне прибежала». Крепко сжимая руки в кулаки и зло цежу сквозь зубы. «Я повторяю, я не буду сейчас тебе рожать. Иди к своей Марине, с ней и размножайся, ясно? Если бы я тебя не знал, подумал бы, что ты ревнуешь. Ты меня и так не знаешь. А вот и повод познакомиться». Умелые пальцы раскованно ложатся поверх и так ослабленного узла на шее и тянут его в сторону. Взгляд темно-серых глаз прожигает насквозь. И только сейчас, когда я замечаю в них непривычный блеск, до меня доходит осознание. Руслан, должно быть, слишком много выпил сегодня. «Ты что делаешь?» — произношу испуганно и слишком тихо, округляя глаза, потому как невозможная мысль уже успела пробраться в голову. Стягиваю галстук, конечно. Нет, он реально раздевается. Муж сгибает руку в локте, вытаскивает запонки. Для чего? Отступаю на шаг назад, потому что чувствую исходящее от Руслана волны опасности. Зачем я рот открыла? Если бы муж был трезв, до этого бы не дошло. Чтобы снять рубашку, не хочу помять ее. Но я точно знаю, что завтра он оденет свежую. Я, словно зачарованная, молча наблюдаю, как он, плавно переходя от одной пуговицы к другой, расстегивает весь ряд. При этом смотрит на меня странным взглядом. Нравится наблюдать со стороны? И что же, даже не поможешь, Ева? Я чувствую, как грудь тяжело вздымается, привлекая опасное внимание мужа. Он облизывает нижнюю губу, едва заметно ее прикусывая. Стараясь успокоиться, я скрещиваю запястье за спиной, до боли впиваясь ногтями в ладони. Мужская рубашка аккуратно ложится на блестящий диван, а мой рот сам собой приоткрывается от изумления. Раньше голым своего мужа я не видела. Ни разу. Даже наполовину. Наша счастливая совместная жизнь — лишь насмешка, пыль в глаза тысячам любопытных персон. Широкий разворот плеч — завидное телосложение, никаких кубиков. У Руслана явно нет на это времени. но руки крепкие, и сила легко в них угадывается. Понимаю, что стою, замерев и затаив дыхание, настороженно блуждая взглядом по телу человека, чью фамилию ношу уже не первый месяц. Медленно выдыхаю, не представляя, как реагировать на происходящее. Муж неторопливо приближается ко мне. Тихий звук его шагов почти не слышен в наступившей тишине. «Руслан, ты в своем уме?» Хитрый звериный оскал устрашает меня еще больше, чем пугающая решимость в потемневших глазах. «Абсолютно», — уверенно раздается краткий ответ. «У меня сейчас должно быть настолько ошарашенный вид, что мужчина вдруг начинает улыбаться. Но он не шутит. Он, черт возьми, совсем не шутит».